Засилье детей разного возраста и разной степени запаршивленности разъяснилось еще до того, как Линд с Марусей примирились. Взятый в заложники Челдонов, сам изрядно потрясенный своим новым семейным положением, немедленно признался Линду, что Маруся сначала буквально притащила с улицы эвакуированную с двумя детьми, потом еще одну, и вы не поверите, тоже с двумя отпрысками, и, наконец, организовала что-то вроде домашнего детсада. И теперь каждый день собирает со всей улицы кучу малышни и возится с ними, пока мамаши обеспечивают фронт всем необходимым. А поскольку заводы неутомимо впахивали в три смены, поголовье детей в квартире Челдоновых не переводилось никогда. «И это просто сумасшедший дом какой-то, Лазарь! Бедлам, Содом и Гоморра! Пеленки, вопли, дерьмо!» И все круглые сутки. «Но разве Марусю переупрямишь?» Линд кивнул, впервые в жизни испытывая к Челдонову что-то вроде сочувствия. Оба наконец-то были в одной лодке, оба наконец-то были заброшены и ревновали в унисон. И это давало странное, почти незнакомое Линду чувство родственного тепла. Шерстяное, душноватое, едва ощутимо приванивающее козлом, оно все-таки было теплом. Линд даже мимоходом погладил Челдонова по довоенному слегка обтрепавшемуся пиджаку и тут же пожалел об этом. Академик, незаслуженно и внезапно лишенный жены, покоя и свежих рубашек, всхлипнул, и Линду пришлось выслушать дребезжащие и совсем стариковские жалобы по второму разу. «Не делай никому добра, Лазарь! Сам туда попадешь!» А Маруся действительно была счастлива. То есть она всегда, всю жизнь, даже в самые отчаянные времена, была счастлива, потому что ей повезло такой родиться. Быть счастливой для нее всегда значило любить. Но только теперь, в 73 года, в эвакуацию, в войну, она наконец-то поняла, что любить не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть только чужих любить и следует, потому что только так они становятся своими. Все началось на той незнакомой, заснеженной Энской улице. И Маруся потом, смеясь, часто говорила, что для того, чтобы найти то, что искал всю жизнь, вполне достаточно просто заблудиться. Она так и не вспомнила, о чем думала тогда, когда спешила вдоль помертвелых домов, пригибаясь и крепко держась за ниточку надсадного детского плача. Кого рассчитывала найти? Подкидыша? Погибающего человеческого щенка? Очередного нерожденного ребенка? Ведь Лесик давно вырос. Господи, да как быстро! Как все неистово промелькнуло! Вся жизнь! И уже не разглядеть, не вернуть самых интересных подробностей. Маруся нашла окончательный смысл своей жизни только в пятом по счету переулке. Правда, подкидышей оказалось сразу трое. Просто двое молчали, видно, то ли не хотели, то ли не могли больше жаловаться и просить. За жизнь сражался только тряпичный сверток. Невидимая, но категорически не желающая умирать кукла, лежащая на коленях женщины, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного, выставшего лабаза. Рядом с женщиной, также прямо и непреклонно, стоял укутанный драной шалью ребенок. Маруся сразу поняла, что мальчик, по глазам, потому как крепко держал он мать за красную, опухшую от холода руку, не защищаясь, нет, защищая. «Вы что тут делаете?» — спросила Маруся, сама изумляясь глупости своего вопроса, потому что на этой войне все только выживали или погибали. Никто не делал ничего другого. И эти двое явно собирались погибнуть, несмотря на все возражения третьего. Вот только третий, с головой укутанный в тряпье, несомненно, был самым умным, потому что хотел жить, и потому что, почуяв Марусю, тотчас же замолчал, словно выполнил спасительную миссию, словно добился, наконец, своего. Маруся сама не помнила, когда тащила всех троих до дома, помнила только, что всю дорогу ужасно, в голос выла, как не выла никогда в жизни, даже когда хоронила родителей, даже когда поняла, что никогда не сможет иметь детей, даже когда в детстве потеряла стеклянный шарик, огненно-гладкий, такой яркий, что даже немного жидкий изнутри, и у всех детей были стеклянные шарики, а у нее не было, потому что мама сказала: «Не умеешь сберечь, так и поделом». Наверное, Аннеля помнила все подробности этой дороги, но она едва говорила по-русски, да и по природе своей была молчалива до неодушевленности, хотя, может, и не по природе, а по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять, испытывает ли безответную Аннеле ее ветхозаветный бог или просто забавляется маленькой бессарабской еврейкой, как забавляются дети со скуки, мучащие живую, страдающую теплокровную кошку. Аннеле не повезло тысячу раз, может быть, даже больше. Она родилась в еврейском молдавском местечке со смешным названием Фалешты в Бессарабии, которую последовательно считали своей все, кому не лень, а не лень было практически всем. Правда, родители Аннеле были людьми смирными, зажиточными и не слишком религиозными, так что смышленую девочку отдали учиться в местную гимназию. И по-румынски Аннеле говорила прекрасно, легко переходя дома на идиш. Это было недолгое время, когда она, в принципе, говорила, даже болтала и смеялась. Но бог быстро смекнул, что это нехорошо. И родители Аннеле умерли один за другим. Сперва отца убили за какие-то неведомые грехи молдаване, а потом умерла мать. То ли от болезни, то ли потому, что и правда любила мужа так, что не видела смысла расставаться с ним ни за одним рубежом. Аннеле взял в семью дяди. Евреи вообще не бросают своих ни в радости, ни в горе. Их за это и не любят. Хотя, по правде сказать, не любят их много за что. Список такой длинный, что дебет никогда не сойдется с кредитом, потому что счета выписываются с такой скоростью, что платить, пожалуй, и вовсе не имеет смысла. Все равно выгонят, сожгут или расстреляют. Дядя был кабачик, держал постоялый двор и трактир, спаивал жидовская морда местное население. Так что работы было по горло, и Аннеле пришлось бросить гимназию, потому что геноцид требовал рабочих рук. Надо было подметать, мыть посуду, кормить горластых курей и индюшек. Но все равно, это была хорошая семья и родная. Так что Аннеле никогда не ложилась спать голодной, слава богу. Каждый ребенок в этом доме был сыт и одет. И достаток был такой, что старое платье не занашивали до дыр, а отдавали старьевщику, чтобы выручить пару лишних бенуц и пожертвовать их в синагогу. Трудно сказать, как они умудрились спеться. Сирота, старьевщик Янкель и Аннеле, племянница кабачика и бывшая гимназистка. Но спелись же, сговорились, не сказав и десятка слов, поняли, что любят друг друга, что пришло время засылать сватов, ибо так велит Тора. И было сказано: «О Господь, Бог господина моего Авраама, сделай, чтобы так случилось сегодня, и сотвори милость господину моему Аврааму. Вот я стою у источника воды. и дочери жителей города идут за водой. Пусть девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь. А она ответит: пей, я и верблюдов твоих напою. Окажется суженой служителю твоему, Ицхаку. И так я узнаю, что ты содеял милость господину моему. Но у бога Авраама снова нашлись свои резоны. В конце концов, его даже можно понять. Это был чистый театр, местечковый Ромео и Джульетта, только без вражды семейств, потому что не было смысла воевать семье самого уважаемого фалештах-ресторатора с вовсе уже бессемейным старьевщиком. Они были из непересекающихся вселенных, из разных каст. Да, да, у евреев тоже есть свои касты, свои неприкасаемые. У них все как у людей, потому что евреи, вы не поверите, тоже люди. Аннели и Янкелю запретили встречаться, хотя они и не встречались. Разве что только глазами, как и положено хорошим еврейским молодым людям, потому что нееврейские молодые люди давно вспомнили бы, что живут в самом настоящем 20 веке, наплевали бы на дурацкие предрассудки и замшелую родню, да и удрали куда-нибудь подальше, хотя бы в разновеселую Одессу или на худой конец в сахарно-белый уютный Кишинев. Но Аннели и Янкель остались, и она каждый день в полдень выходила во двор сполоснуть неподъемные кружки, а он в то же самое время подходил к воротам и смотрел, просто смотрел своими огромными, глупыми, беспомощными, прекрасными глазами. И так 10 лет подряд, каждый божий день, без праздников и выходных. Бунт, он ведь тоже бывает разный. Так что через 10 лет богу и кабачику наконец-то наскучило это немое кино, потому что Аннели исполнилось 25 лет. И никто не хотел брать в жены эту тощую, упрямую дуру, никто, кроме Янкеля. И им разрешили пожениться. Они были совсем нищие. Ужас, какие они были нищие! И такие же счастливые! Потому что Янкель был не только тряпичник, но и недотепа. И Аннели сразу же понесла. И в положенный срок родила первенца Исаака, Бубеле, Капеле мой. Век бы не отнимала тебя от груди. Она снова смеялась, Аннели, и снова разговаривала. И это был форменный непорядок, конечно. Поэтому 28 июня 1940 года в результате мирного разрешения советско-румынского конфликта Бессарабия была возвращена СССР, и уже 2 августа на 7-й сессии Верховного Совета вышел закон об образовании Молдавской ССР. Это было вовсе неплохо, только уж очень не вовремя. Сами посмотрите на даты. Арифметика — точная наука, она не знает сантиментов. Потому Аннели не успела даже как следует порадоваться тому, что они — голыдьба. Теперь уважаемые люди именно потому, что голыдьба. Мир Аннели вообще был полон парадоксов. Как настало 22 июня 1941 года. И 2 дней не прошло, как Бессарабию начали бомбить, а Янкеля забрали на фронт. И Аннели, заливаясь слезами, висела у него на шее, стараясь поплотнее прижаться к мужу огромным пузом, она носила под сердцем 2-го и хотела, чтобы нерожденный малыш тоже мог обнять на прощание отца. «Поцелуй ты папу, Исаак, поцелуй его покрепче». Еще через 3 дня Аннели, одной рукой прижимая к себе сына, другой обнимая неподъемный живот, загрузилась в теплушку вместе с другими эвакуированными. Советская власть все делала быстро, быстро карала и быстро миловала. Бесчисленная родня. А в местечке все так или иначе друг другу родня. Махала отъезжающим с перрона. Ох и дура это Аннели. Настоящий Шелемазель. И муж у нее такой же. Но его хоть силком отправили на войну, а она добровольно дает увезти себя в Сибирь. Аннели слабо махала в ответ. Вагон швыряла и встряхивала на стыках, швыряла и встряхивала младенца у нее в животе, и она даже не плакала, так ей было страшно. А 26 июля того же 1941 года Бессарабию оккупировали румынские войска, которым никто по старой памяти даже не пытался сопротивляться, а даже наоборот. Все обрадовались. Именно потому румыны последовательно... Местечко за местечком зачистили оскверненную советами землю. Всех оставшихся в Фалештах евреев согнали к бельцам и тоже зачистили. Расстреляли в Яру, неаккуратно, без злобы, в попыхах. И Анелиного дядю Кабачика, и родителей Янкеля, и кривую Ривку с детьми, и толстого юродивого Шмулика... 311 человек. Всех, всех. Так что никого не осталось. Между тем Аннели в дороге, где-то под Челябинском, родила крошечную сердитую девочку и снова перестала разговаривать. Так что 7-летний Исаак, единственный взрослый мужчина в семье, сам назвал сестренку Кларой и сам заботился о ней и о матери, потому что обе были совершенно беспомощные и могли забыть, что надо поесть. Вернее, это мама могла забыть, потому что Клара, когда хотела есть, очень здорово кричала, громко. Он бы и в Энске ни за что не пропал, Исаак. Только вот мама сперва забыла, куда им надо идти, а потом и вовсе заблудилась. «Хорошо, мама Маша, что вы нас нашли». Он так Марусю называл «мама Маша», а она его «Исочка» или «Иса». Он был смышленый мальчик. Все хватал на лету, только уж очень серьезный. А вот Аннели так и не разговаривала. Да и о чем ей, если честно, было говорить? Валя появилась у Челдоновых через несколько дней после Аннели. Ее привел Исаак, который, едва освоившись в доме, сразу и добровольно взял на себя массу обязанностей. Может, это был вопрос выживания, может, ему и правда необходимо было что-то делать, быть полезным, иначе исчезал не только стимул, но и смысл существовать. Кларочке нужно было кушать, но молчаливая, наголодавшаяся Аннели доилась скверно. Молоко получалось жиденькое, голубоватое, горькое даже на вид. Возмущенная Клара орала, и отчаявшаяся Маруся отправила Исаака на рынок, только предварительно отрезала от челдоновской шубы рукава и смастерила новому сыну отличные чуни. «Сносу не будет, и тепло», — похвалила она сама себя и поглубже запрятала Исааку в рукавичку деньги. Рукавички были ее, да и деньги, конечно, тоже. Это Исаак понимал. Он вообще понимал про деньги куда больше любого взрослого, куда больше самой Маруси. Бедняки вообще лучшие на свете финансисты, потому что им все время приходится считать, и очень часто в отрицательных степенях. Исаак вернулся через час. Бережно выложил на стол два ледяных диска. Молоко в Энске продавали замороженным, в кружках. Стащил, хлюпая сопливым носом варежки, и протянул Марусе комок купюр, сдачу, хотя дадено денег было ровно. Как раз на литр молока. «Я не украл, я сторговался», — тихо, но твердо сказал он. Хотя Маруся и не подумала бы подозревать или хотя бы спросить, она сама бы украла, если нужно. Господи! Да она убила бы, наверное, не раздумывая, если бы с ней, с ее жизнью, попробовали бы вот так. Но с ее жизнью пробовали совсем по-другому. Потому она просто взяла у Исаака деньги и убрала в шкатулку, которая прежде стояла на верхней полке буфета, а теперь, видишь, я ставлю вот сюда, а тут ты не дотянешься до верха, так что как пойдешь в следующий раз на рынок, просто возьми сколько нужно. Только тяжелого очень ничего не таскай, хорошо? Почему? Не понял Исаак. И Маруся серьезно объяснила. Пупок развяжется, а я назад завязывать не умею. Они оба засмеялись, и добыча фуража раз и навсегда легла на Исааковы плечи, и он не подкачал. Прекрасно знал не только конъюнктуру, но и всех торговок по именам, и торговался так азартно и горячо, что даже самые упертые крестьянки сдавались, ошеломленно уступали, потому что вот, сами смотрите, тетя Оля, если молоко по 270 за литр, а мне нужно 1,5 литра, то это выйдет 270 разделить на 2 и прибавить еще 270. Но я ведь еще и картошку беру. Так что вы... Откуда 160 за кило, если вон Агаша отдает за 150 и с привесом? Но у нее молоко невкусное, а ваше самое лучшее. Нет, нет. Я же сказал, что молока нужно 1,5 литра. Это выходит 2,5 кружка, а вы кладете 3. По-русски он, кстати, говорил прекрасно, без малейшего анекдотического акцента. Уж слишком долго они ехали, да и потом у детей вообще способности к языкам. «Лисик, вы не хотите позаниматься с мальчиком? У него явный талант. Я по бумажке считаю медленнее, чем он в уме, уверена, что и вы тоже». Но Линд... Нет, не хотел. И поговорить с Аннели на идиш тоже не хотел. «С чего вы вообще взяли, что я знаю этот варварский язык, Мария Никитишна?» «Что значит? А как я разговаривал в детстве?» «В детстве я вообще не разговаривал, если хотите знать, потому что не о чем было, да и не с кем. И не надо совать мне этого вашего Исочку, черт подери. Никаких способностей у него нет и быть не может. Вырастет, будет лавошником, как ему на роду и написано. Вот и все дела». Но Линд ошибался. Исочка вырос и стал майором советской армии. Отличным офицером наведения, потому что на роду ему столько раз было написано умереть, что Бог сам запутался, что делать дальше, и пустил Исочкину жизнь на самотек. И оттого она сложилась особенно хорошо и верно. Так вот, на четвертый день своей жизни у Челдоновых Исаак привел с рынка Валю. Вернее, Валя пришла сама за дочкой, которую крепко держал за руку Исаак. Очень серьезный, очень ответственный, очень взрослый. «Мама Маша», — сказал он, когда Маруся открыла дверь, — «это Эля Туляева. Она не верит, что у вас пианино. Говорит, что так не бывает, и я вру. Но я же не вру. Можно показать?»